После войны жители Нью-Йорка наконец-то зажили мирной жизнью. Им больше не нужно беспокоиться о нехватке продовольствия или о трагической судьбе неполноценности. Напротив, это была жестокая эксплуатация владельцев фабрик и серьезные проблемы с обеспечением средств к существованию. Но, во-первых, они лучше потомков 20 века. Нынешние жители Нью-Йорка, по крайней мере, не должны терпеть странные полеты в масках над головой или беспокоиться о внезапной атаке флота пришельцев. Мирный день – нормальное явление для Нью-Йорка. 2 месяца спустя Люк, прилетевший из Манхэттена в Вашингтон, округ Колумбия, появился у дверей штаб-квартиры Shield. В течение этого короткого периода времени компания Stark Industries следовала детальным проектным чертежам и быстро создала прототип. Мобильные телефоны, появившиеся только в 1973 году, были выпущены с опережением графика. Хотя он еще не вошел в стадию производства, он уже предвидел быстрое наступление эры мобильной связи. В связи с этим Люку пришлось вздохнуть. Отец и сын семьи Старков полны активности и никогда не откладывают решение проблемы на следующий день. Ради начального этапа предпринимательства я с трудом могу это вынести. Люк стоял в штаб-квартире Щит на Потомаке, качая головой и вздыхая. По сравнению с Пентагоном, где много людей, стоящее перед ним 39-этажное здание действительно немного ветхое. Генерал, доброе утро. Люк вошел в здание с высоко поднятой головой и увидел молодых и энергичных агентов. Все они обычно называют себя генералами, а не начальниками. Это уже обретает форму, это действительно непросто. Люк поднялся на лифте и поднялся наверх. После официального учреждения ЩАИТА, Картер, как менеджер, выступил с инициативой и попросил ФБР и ЦРУ предоставить подкрепление. Таким образом, многие элиты были привлечены из 2 спецслужб. Эдгар Гувер, начальник Федерального бюро расследований, также обнаружил, что президент страдает. Говорят, у генерал-майора Кавилла так много средств, и ему приходится бежать, чтобы схватить персонал. Разве это не издевательство над честным человеком? ЦРУ, я еще не называл это таким именем. Правильное имя состоит в том, что Роско Хиллингкотт, начальник управления стратегической разведки, также обиженно кивнул. Во всяком случае, он тоже был контр-адмиралом, и его звание было не ниже, чем у генерал-майора Кавилла. Как могла другая сторона передать группу людей, даже не поздоровавшись? Президенту ничего не оставалось, как вызвать Люка в Белый дом, намереваясь выслушать его защиту. Однако для вышеуказанных жалоб молодой генерал-майор отвечает: «Я приветствовал последний коктейль, я нахожу мистера Гувера, там генерал-майор Хиллингкоттер сказал, что сотрудники совета ЭГИС нервничают, вы хотите позаимствовать». Замечание. Как только он вышел, руководители 2 спецслужб побледнели. Если бы они не знали, что они не противники Супермена, им определенно пришлось бы вскинуть кулаки и броситься вперед. То, что написано на винном столе, вы можете воспринимать всерьез. Гувер, босс ФБР, также публично заявил, что он сфотографировал обнаженную жену предыдущего президента Рузвельта. Все просто улыбались, и никто в это не входил. Дело довели до конца, но все равно ничего. Президенту остается только утешить топ-менеджеров 2 спецслужб и не услышать явного заявления о том, что они могут получить определенную компенсацию. С тех пор ни один из крупных военных не осмеливался обсуждать дела с Люком за винным столом. В конце концов, я не могу позволить себе обидеть, я могу только спрятаться. Я понимаю расширение ЩАИТА. Темп должен быть быстрее, но не настолько агрессивным, чтобы придать президенту немного лица. Люк поднялся на 34 этаж, вошел в офис и увидел коричневое платье и черные туфли на высоком каблуке. Картер, гламурная женщина-агент, теперь командует щитом, отвечает за управление внутренними делами, командировки и другие задачи. Они вообще не принимают ЩАИТА в глаза. Гувер, в частности, хвастался тем, что он теневой агент Вашингтона, сделал несколько фотографий обнаженной жены президента и знал, что такого хорошего в скандалах нескольких сенаторов. Картер положил руки на стол, его богатый капитал сильно затрясся, отчего у Люка закружилась голова. Последний сделал жест капитуляции и сказал расслабленным тоном: «Ну, в любом случае, я обидел больше людей, но парень Гувер действительно сделал фотографии, шеф ФБР, он порно, и его сексуальная ориентация является ненормальной». Картер ответил с отвратительным выражением. Люк, который вернулся, чтобы поесть дыни, был поражен. Эти большие парни на вершине пирамиды власти действительно повеселились. как сейчас развивается. Шайте, Люк, как владелец магазина, не осознавал, что является высшим лидером. Он почти делегировал всю работу Шайте Картеру и редко занимался конкретными вопросами. Факты доказали, что у другой стороны есть такая способность. Всего за несколько месяцев вся организация начала функционировать нормально, неплохо. Общее количество поддерживается на уровне около 400. Большинство из них – логисты и канцелярский персонал. Общее количество настоящих детективов и полевых работников составляет менее сотни, включая зарубежных шпионов и специальных агентов. Картер очень хорош. Кстати говоря, систематически раздавался подробный список. Что касается Гидры, о которой вы упомянули ранее, то точной информации нет. Однако я заметил нефтеперерабатывающую компанию. По достоверной информации, она принимает иностранные капиталовложения. Местоположение находится в Советском Союзе. В настоящее время ведется расследование. Люк получил информацию, оглянулся и вспомнил содержание в своей голове. Картер занял позицию командира Шайте, полностью продемонстрировав свою проницательность и способности. Она продолжила: «Если вы сравните показания доктора Золя, у меня есть веские основания подозревать, что Гидра скрывается в Советском Союзе и находится в сговоре с организацией под названием «Левиафан».» Люк кивнул, и его предыдущие выводы совпали. После Второй мировой войны победили союзники. Лагеря Оси рухнули, потеряв свой потенциал развития и возможности за короткий период времени. Как рыба на разделочной доске, пусть другие ее убивают. Если Гидра хочет расти, она обязательно выберет страну с быстрым подъемом и бурной мощью. За это время мы пожертвовали 4 агентами, и все они погибли от рук Левиафана. У группы есть организация под названием «Красный дом», которая специализируется на обучении высококлассных шпионов и специальных агентов для миссий по убийствам. Картер собрал много новостей, и даже «Красный дом» был выкопан. Большинство людей только слышали о КГБ и не знали, что в Советском Союзе до сих пор есть такой шпионский тренировочный лагерь, скрытый в темноте. «Хорошая работа», — похвалил Люк. «Это все маленькие обручи, и его больше волнует местонахождение мутантов. Я слышал, вы нашли Джеймса Хоулитта. Найти местонахождение Росомахи также было одной из задач, которые Люк дал Щиту. Точнее, мы нашли его брата Виктора Крида». Картер узнал профиль персонажа, перевернул его и прочитал. «Он должен быть тем, что вы называете мутантом. Он блестяще выступил с Джеймсом Хоулиттом перед тем, как приземлиться в Нормандии, но по сравнению со своим младшим братом Виком, характер Крида более раздражителен. Он несколько раз ослушался своего начальства и выступил против начальника. Недавно он убил старшего офицера и оказал сопротивление при аресте. Он был приговорен к казни вместе с Джеймсом Хоулиттом. Невероятно, но это была смерть братьев не из-за выброса лоскутного одеяла в мозг, а убийство команды казней. Это то, что было в предыдущие 4 месяца, а теперь Виктор Крид содержится в казармах Нью-Джерси. Пропал его брат Джеймс Хоулитт. Глава 88. О том, как установить дружбу с братом Буря. Люк стоял у двери своей камеры в военном лагере в Нью-Джерси. «Генерал, Виктор Крид заперт здесь. Он опасен и обладает сильной агрессивностью», — напомнил стоящий за ним молодой офицер. Во взгляде, который он посмотрел на Люка, было очевидное восхищение. Для многих солдат Супермен – великая легенда и герой, завершивший войну. Даже недавно Люк отказался от многих интервью, сократил количество публичных выступлений и сосредоточился на работе Shield. Но его престиж продолжает расти день ото дня, делая современных молодых людей идолами. «Все в порядке, открой дверь», — слабо улыбнулся Люк. У брата Росомахи сварливый характер, который он знал давно. Молодой офицер вынул ключ и открыл железную дверь тюрьмы, впуская полуденное солнце. Одной рукой он обернул сумку для оружия вокруг талии и заблокировал ее перед молодым генерал-майором, чтобы предотвратить несчастные случаи. «Виктор Клайд из Канады». Люк вошел в маленькую сырую и темную камеру, и гнилая вонь и мутный воздух окатили его лицо. Он не мог не нахмуриться и поднял руку, чтобы прикрыть нос и рот, блокируя обоняние. В углу сидел высокий мужчина с бородой, суровым лицом и жестоким темпераментом, закованный в тяжелые кандалы на руках и ногах. По его плечам ползали несколько мышей, издавая пищащие звуки. Оглядев грязную землю, он увидел несколько кусков плоти и крови. Топ с короткими рукавами с двумя сильными дужками, хорошо видны плотные пулевые отверстия. «Вас обвинили в убийстве старшего офицера», — поэтому вы были приговорены к 1000 часов стрельбы. Скажите, как это чувствуется? Высокая фигура блокировала теплый солнечный свет, проникающий через дверь, отчего Виктору, дразнившему мышь, было очень неудобно. Он ухмыльнулся, как зверь, показав свои белые зубы, и сказал: «Честно говоря, от этого у меня немного чешется». «Верно, я слышал, что ты и Джеймс Хоулитт, твой брат, все они были отличными солдатами, которые участвовали в высадке в Нормандии и выжили», — продолжил Люк. «Разведывательная работа Шайта очень хороша, почти раскопаны подробности этого мутанта по прозвищу Саблезубый Тигр. Проще говоря, он и Росомаха, сводные братья, и весь детский опыт – это кровавая драма семейной этики. Отец Росомахи был канадским бизнесменом и считался успешным в своей карьере. К сожалению, садовник носил зеленую шляпу прощения. Когда он общался по делам, садовник дома утешал свою пустую жену для своего работодателя. Он работал днем и сверхурочно по ночам, что было просто утомительно. Позже бизнесмен, узнавший об этом инциденте, уволил садовника и простил жену. Неожиданно однажды ночью Логан, пьяный садовник, подошел к двери и по ошибке убил бизнесмена. Маленький Джеймс, который испытал боль потери отца, стимулировал способности своего тела и вырастил когти для формирования костей. Он пронзил сердце садовника парой острых когтей, но не ожидал, что он его биологический отец. Позже это была трагическая история о единокровном брате Викторе, Саблезубом Тигре, который бежал со своим запаникованным братом, а двое бродили вокруг. Эта пара братьев-мутантов обладает чрезвычайно мощной способностью к самовосстановлению и медленно стареет. Чтобы найти способ умереть или более захватывающую жизнь, эти двое служили много раз. От гражданской войны до Первой и Второй мировых войн они участвовали в ней, и они настоящие ветераны сотни войн. Поскольку промежуток времени был слишком большим, Шиилд не исследовал его так тщательно, отчасти это было добавлением Люка к сюжету в его голове. «Ничего страшного, у меня были более захватывающие бои». Саблезубый Тигр Виктор скривил губы, взглянул на две серебряные звезды на погонах противника и с пренебрежением сказал: «Генерал, можешь сидеть на нем. Чью задницу лижут на этой должности? Президенту, или военная банда, которая может только командовать и отдавать приказы без разбора?» Способность к самовосстановлению вкупе с долгой жизнью заставили Саблезубого Тигра Виктора взглянуть на простых людей сверху вниз. Со стороны Люку не больше 25 лет. В скольких войнах он участвовал, сколько опасных сцен жизни и смерти вы пережили, в чем причина юного возраста и высокого положения? Будьте почтительнее, хладнокровный зверь, убивший вождя. Генерал-майор Кавилл, герой войны, награжденный президентом. Я не знаю, насколько лучше, чем такой гангстер, как вы, — сурово крикнул молодой офицер, стоявший перед Люком. Почти вынул пистолет и пробил Виктору дыру в голове. Имя Супермена давно разлетелось по стране. Собственные достижения Люка не вызывают сомнений. Кумир заклеймен, это выдержит. Герой войны. Вы тот парень, которого Рузвельт и Черчилль описали как Супермена. Виктор, Саблезубый Тигр, прищурился, и тогда он смог полностью разглядеть полутемное молодое лицо. Это вымышленное имя. Бум. Люк сделал шаг вперед, прошел мимо молодого офицера и бесстрастно поднял правую ногу. Прежде чем Саблезубый Тигр Виктор успел среагировать, его голова ударилась о бетонную стену, пробив очевидную выбоину. Армейские сапоги разбили раздраженное и искаженное лицо. Как бы сильно противник не сопротивлялся, ему не уйти. Вместо этого силы Пейран стерли пятна крови. «Я восхищаюсь этими способными людьми и не люблю говорить ерунду». Люк выпрямился и сказал ровным тоном: «Вы – ветеран, который видел войны и убийства, и зверь, который приспосабливается к законам джунглей. Я могу понять, насколько непослушным и непокорным, но лучше различить повод, распознать объект и показать лапы, Виктор». Молодой генерал-майор прижался ногой к низко рычавшему Саблезубому Тигру. Твердый череп казался расколотым. Среди 10 пальцев острые ногти, сравнимые с острыми ножами, разрывают бетон и оставляют четкие следы, чтобы излить некомпетентную ярость в его сердце. «Я разорву твои вены и позволю тебе умереть в рыдании». Саблезубый Виктор стиснул зубы и сердито сказал: «Полагаясь на способность своего почти бессмертного тела к самовосстановлению и острую звериную интуицию, он всегда был в битве без каких-либо недостатков. В результате развиваются импульсивные, раздражительные и кровожадные качества личности. Проще говоря, он сварливый старик. Я очень хорошо общаюсь с такими парнями, как ты. Люк слегка приподнял рот, отпуская правую ногу о морду саблезубого тигра. Этот раздражительный старик, внезапно выбравшийся из беды, почти бессознательно встал, высоко подняв два острых когтя. Виктор был очень уверен в себе, пока ему давали одну секунду. Он мог сильно разорвать хрупкие кровеносные сосуды на шее Люка и испытать чудесное ощущение теплой крови, брызгающей на его лицо. Ушибленное лицо и пятна крови от потертости исправлены, как и раньше. Видно, насколько сильна способность этого сильного тела к самовосстановлению. Это слишком медленно. Люк покачал головой. Этот парень похож на дикого зверя. Сражение и борьба полагаются на инстинкт. Встреча с обычными солдатами может быть непобедимой, но встреча со сверхчеловеком, использующим похоронный звон мастер физических навыков, чтобы получить мастерство, просто несравнима. Снято. Втянутая правая нога внезапно вылетела, и воздух издал громкий шум. Как железный кнут, он ударил свирепого саблезубого тигра Виктора. Тяжелое тело было похоже на пушечное ядро, прямо пробившее бетонную стену позади. Если бы не кандалы на руках и ногах, боюсь, этот человекоподобный зверь улетел бы далеко. Хо-хо. Виктор, саблезубый тигр, выплюнул кровавую слюну, его грудина рухнула, как от удара тяжелым молотком. Без собственной сильной жизненной силы в сочетании с извращенным действием фактора самовосстановления этот мутант боится умереть на месте. Не думайте, что рана заживет автоматически и будет высокомерна, если ее трудно убить. Если вы осмелитесь показать мне свои когти в следующий раз, я положу вас в ящик, налью тонну цемента и брошу в Марианскую впадину. Люк подошел к упавшему саблезубому тигру, показывая свою обычную добрую улыбку. Услышав это предупреждение, раздражительный старик наконец успокоился, и в его глазах промелькнул страх. Разве действительно упасть в эту точку не более неудобно, чем смерть? Извини, генерал, я не должен обидеть тебя. После более 10 секунд борьбы Виктор саблезубый тигр выдавил эти слова из своего горла. Очень хорошо, удовлетворенно кивнул Люк, аплодируя. Похоже, мы достигли консенсуса, Виктор. Глава 89. Что такое эволюция? Теория совершенной расы. Достигнув согласия с Виктором саблезубым тигром, Люк проявил добрую сторону. Он позвал молодого офицера, оцепеневшего в своей камере, и приказал: «Дайте ему идентификационную табличку. Виктор Крид, член оперативной группы ЩАИТ. С сегодняшнего дня ты и дальше будешь служить». «Да, генерал». Саблезубый тигр с обрушенной грудиной дважды кашлянул и медленно поднялся. Фактор самовосстановления начал действовать, и сломанные кости и поврежденные внутренние органы зажили с поразительной скоростью. Сварливый старик, которого избили, очевидно, нуждается в отдыхе. Большинство мутантов, которые не были жестоко избиты обществом, обладают необъяснимым чувством превосходства и думают, что они более развиты, чем люди. Себастьян Шоу, а также его духовный наследник Магнета полагались на этот набор, промывая мозги или объединяя группу соотечественников. Ты определенно понравишься Тесаку. Увидев способность саблезубого тигра к самовосстановлению, Люк не мог не думать о том, чтобы втянуть в себя брата противника Росомаху. Таким образом, умение проводить карточку навыков пригодится для обучения в будущем. Один саблезубый тигр определенно не протянет долго, а с толстокожим Росомахой эти два брата могут противостоять жестокому выходу Люка. Хотя я не знаю, кто такой Тесак во рту Люка, чрезвычайно острая зверская интуиция напоминает саблезубому тигру, что это, вероятно, нехорошая вещь. При мысли о жалком конце превращения в лабораторную мышь, у него за спиной пробежал холодок. В голову пришла идея сбежать. «Виктор, поверь мне, это не лучший выбор». Как будто он догадался об этом, Люк красноречиво сказал: «Ты станешь разыскиваемым в армии. Фотографии будут опубликованы в газете. ЩАИТ ждет тебя на охоте. Жить жизнью, как зверь. Тебе все равно, в конце концов, ты зверь. Но поверь мне, если ты убежишь и тебя поймают, это будет ужасно. У меня есть человек по имени Боливар Тёс, ученый из Луцк. Он очень интересуется мутантами. Может быть, он будет экспериментировать с вами, например, разрезать ваше тело пополам. Какая половина исцелит себя первой? Или разрежьте измерение. С кеда ты сможешь собрать двух победителей? Какая интересная идея». Волосы саблезубого тигра были напуганы, и эмоции страха не могли быть подавлены в его сердце. Только тогда он понял, что способность к самовосстановлению, которая позволяла ему беспринципно атаковать на поле битвы, могла превратиться в определенный способ пыток. «Этот молодой генерал-майор просто дьявол. Генерал, я никогда не убегу». Саблезубый тигр сглотнул слюну и сделал серьезное заверение на лице. «Если Росомаха увидит элегантный и добродушный взгляд своего старшего брата, он обязательно покажет шокированное выражение. Это не согласуется с пошлыми словами сварливого старика. Каждая фраза, в которой говорится, что мама, провоцирует вспыльчивый характер Фака. Между прочим, как тебя зовут?» После дружеского общения с саблезубым тигром Люк собирался лететь прямо обратно в Нью-Йорк. Перед тем, как уйти, он несколько секунд смотрел на молодого офицера, смутно чувствуя, что другой человек немного знаком. «Доложите генералу, меня зовут Уильям, Уильям Стрейкер», — отсалютовал молодой офицер. «Это особая судьба», — Люк не мог не улыбнуться, — «собрать саблезубого тигра, завершить основную миссию и найти будущего мясника-мутанта. Человеческие ресурсы плюс 2, сила команды плюс 1. Стрек, верно, сколько ты прослужишь?» — с интересом спросил Люк. Нынешний Стрейкер не испытал боли разобщенности семьи, не говоря уже об идеальном существе, которому суждено стать Росомахой. В целом человек внешне ничем не отличается от страстного юноши, полного боевого духа. Отсчет генералу – 1 год и 4 месяца. Люк взглянул на чин на погонах. «Капрал, в армию я не заставил себя долго ждать. Неудивительно, что он появится в новых бараках в Нью-Джерси. Тогда, капрал Стрейкер, вы заинтересованы в том, чтобы делать что-то под моим руководством?» — с улыбкой спросил Люк. «Этот злой вкус собирать сюжетные персонажи так же затягивает, как рисование карт, только ноль и бесчисленное количество раз. Очевидно, он раньше не был филателистом. Я...» «Хорошо», — Стрейкер был немного ошеломлен, даже задаваясь вопросом, слышит ли он галлюцинацию. «Это как фанат, идущий в аэропорт на встречу с кумиром, и тот сказал, что его дом довольно большой, если он поедет в Канкан. Кажется, метафора немного неверна. В любом случае, вероятно, это означало, Стрейкер считал, что все это неправда. На следующей неделе я доложу в Вашингтон, округ Колумбия, капрал Стрейкер», — сказал Люк более лениво, оставив приговор и поднявшись на небеса. Высокая и прямая фигура разорвала липкую воздушную волну и исчезла в облаках. В учебном лагере в Нью-Джерси был взгляд поклонения и взгляда. В тот же момент, Флорида имеет протяженную береговую линию протяженностью более 1000 миль, и многие острова похожи на жемчуг, усеянный синим морем. Это курорт, здесь бесчисленное множество островов, сохраняющих спокойствие и первозданный вид. Вы можете насладиться очаровательным пляжем, отправиться в море, чтобы покататься на каяках, или отправиться на пир с удочками на послеобеденное время, а затем отправиться в ресторан морепродуктов, чтобы вкусно поесть. В целом ритм жизни здесь медленный и комфортный, ежегодно привлекающий большое количество туристов. Это действительно хорошее место, чтобы дать людям почувствовать себя отдохнувшими и забыть о своих проблемах, — взволнованно сказал мужчина средних лет в странном шлеме в пляжном баре на острове Анна-Мария. Держа стакан пива, он сел у окна, посмотрел на сильного молодого человека с противоположной стороны и улыбнулся. «Меня зовут Себастьян Шоу. Туристы едут отдыхать, не возражаете, если я сяду здесь?» Сильный молодой человек с длинными черными волосами, двумя крепкими руками и бронзовым цветом лица покачал головой и сказал: «Пожалуйста». У него, казалось, не было желания разговаривать, и, дав краткий и лаконичный ответ, он продолжал хранить молчание. «Откуда ты?» «Я из Европы. Я должен сказать, что война действительно плохая, и она делает все не в порядке». Мужчина средних лет, назвавший свое имя, не был смешным и сказал себе: «Я видел слишком много невинных. Их преследовали и истребляли. Не только евреев, но и многих отличных соотечественников». Сильный молодой человек поднял голову и тихо сказал: «Мистер Ся, немец». Себастьян кивнул, не скрываясь, искренне сказал: «Страна, цвет кожи, раса, все это внешние проявления. Я ученый, и я следую своим внутренним мыслям и душе. Крайняя расовая теория Третьего рейха слишком крайняя и поверхностная, светловолосая и голубоглазая. Может ли это представлять идеальную родословную? Это смешно». «Тогда, мистер Ся, как вы думаете?» Сильный молодой человек, казалось, вызвал некоторые интересы и спросил, нахмурившись: «Конечно, это гены. Только гены, запечатленные в человеческом теле, являются духовными тотемами, которые действительно достойны восхищения», — заговорил Себастьян, держа в руке стакан с пивом, и сказал: «Гены постоянно развиваются. Обезьяна, которая сейчас является правителем пищевой цепи, на что она полагается? Талант к обучению? Способность адаптироваться к окружающей среде? Нет. Это инстинкт эволюции заставляет нас испытать геноцид, испытать ледниковый период, испытать черную смерть. Совершенство или нет зависит от генов. Третий рейх считает арийцев высшей расой, а светлые и голубые глаза – признаком совершенства, что на самом деле очень глупо. Это всего лишь результат генетической мутации и не имеет ничего общего с эволюцией. Сильная молодежь», услышав немного удивленный, он подсознательно спросил: «Тогда что такое эволюция?» «Способности». Улыбка появилась в уголке рта Себастьяна, он поднял голову, сделал глоток пива и сказал: «Люди учатся делать инструменты, учатся разводить костры, чтобы избавиться от примитивной эпохи невежества. В мифологии Прометей украл огонь из мира, разве он принес только огонь? Нет, это способность к обучению, чтобы просвещать мудрость. Степень эволюции расы требует посмотрите на способности. Например, более продолжительная жизнь, более сильное тело и многое другое. Разница». Сильный молодой человек нахмурился, не обращая внимания на посетителей в баре. Позади него в неизвестное время появилась женщина с белой кожей и холодным лицом. Палец собеседника приставили к виску, его губы были слегка сомкнуты, повторяя слова Себастьяна. «Эволюция жестока. Высшие расы должны устранить низшие расы, так же, как Homo sapiens заменил неандертальцев», — сказал Себастьян с улыбкой. «Ты думаешь, это правильно, Немор Маккензи?» Глаза сильного молодого человека запутались и постепенно опустились. Спустя долгое время он твердо кивнул и сказал: «Да, эволюция жестока. Глава 90. Глава 90. Тебе интересно поговорить, высший мастер? Будет ли он идентифицировать себя с мутантами?» В роскошном номере приморского отеля на острове Анна-Мария холоднокожая женщина с белой кожей держала стакан красного вина и протягивала его Себастьяну Шоу. «Нама Маккензи не похож на обычных людей, психически хрупок, и мое мышление в моем распоряжении. Я могу вести его только со стороны, чтобы он поверил в правильную теорию превосходства мутантов», — уверен Себастьян Шоу. С улыбкой он взял стакан и сказал: «Конечно, я могу сразу увидеть недостатки Немора Маккензи. Он не из тех, кто обладает твердой волей. Его лицо полно замешательства, нерешительности и бесцельности. Его легко контролировать. Кандидат в марионетку». Женщина Лен Кьян кивнула. По мере того, как она углублялась в размышления Намара, она чувствовала особенно очевидную депрессию. «Если бы не сотрудничать с Хидро прежде, я не знаю этот мир, в дополнение к людям, мутанты и Атлантида. Они существуют в глубинах Атлантики, аутсайдеры никогда не были обнаружены». Пробки Бастиан был немного взволнован. После того, как Третий Рейх рухнул и рухнул, он укрыл всех из клуба адского пламени. Этот безумный ученый не сам по себе, но желает быть обычным человеком. Напротив, Себастьян жаждет власти, амбициозен и всегда считал мутантов инструментами и оружием. Поэтому он надеется найти возможность возглавить клуб адского пламени. Но мировая война только что закончилась, порядок начал восстанавливаться, власть была перетасована, и мутантам нет места для развития. Атланты живут на дне океана. Они естественным образом отличаются от людей. У них синяя кожа, и они могут дышать под водой, — сказал Себастьян об информации, полученной от Гидры. «Нама Маккензи – исключение. Он родился от принцессы Атлантиды и американского капитана, с человеческим цветом кожи и внешностью. Он подвергся дискриминации и изгнан Атлантидой. Гидра и я, Атлантис, была на связи». Холодная женщина была немного удивлена силой этой огромной организации. Хотя Красный Череп был побежден, сила Гидры все еще сохраняется. Они провели много исследований древней человеческой цивилизации, и неудивительно, что известно о существовании Атлантиды. Себастьян попробовал вкус красного вина, прошептал: «Эмма, полагаясь только на мутантов, временно не способна бороться против огромного общества, построенного человечеством. Мы должны позволить им убивать друг друга и поглощать друг друга, чтобы у нас был шанс. И это, оказывается, самые человечные хорошие вещи». Гламурная женщина по имени Эмма Фрост молча слушала. Она была белой королевой в клубе «Адский огонь», уступая только Себастьяну Шоу. Он обладает такими же экстрасенсорными способностями, что и профессор Лысый, может читать мысли и воспоминания других и даже вносить обязательные изменения и контролировать. Он является редким мутантом класса альфа. Если бы Себастьян Шоу не нашел в Советском Союзе особого материала, изолирующего дух и превратившего его в шлем, она по-прежнему будет сдерживаться Белой Королевой, не говоря уже о том, чтобы убедить ее присоединиться к клубу адского пламени. А что насчет Супермена? Белая Королева включила телевизор, наблюдая за молодым генерал-майором, мелькавшим в новостях. Люк Кавилл – хитрый противник, но он не так ужасен, как я себе представлял. Когда я овладею своими способностями в сочетании с вашим контролем над разумом, рано или поздно я позволю этому Супермену встать на колени у ног клуба адского пламени. Себастьян Тиан полон духов, он может поглощать различные формы способностей, трансформировать и освобождать их, включая электричество, тепло, кинетическую энергию и т.д. Можно сказать, что даже если танки и бомбардировщики все будут в бою, они не смогут нанести вред черному королю клуба адского пламени. Единственный недостаток может заключаться в том, что запас энергии Себастьяна имеет верхний предел. Как только он превысит, он взорвется и умрет. Я когда-то думал о помощи Третьему рейху и уничтожении Люка Кавилла. Однако в то время мне было недостаточно, чтобы полностью контролировать власть. Теперь все по-другому. У меня более глубокий уровень эволюции. Себастьян посмотрел на него. Ночное море полно амбиций. Он внимательно изучил способности Супермена, которые являются ничем иным, как существенным улучшением физической формы, плюс полет и зрение. Просто так получилось, что сдерживаюсь самим собой. Когда я уговариваю Намара Маккензи позволить ему вступить в клуб адского пламени, отождествить себя с его личностью как мутант, а затем пойти навстречу этому Супермену. Себастьян посмотрел на высокую фигуру, отраженную в французском окне, и улыбнулся, сказал: «Кстати, спасите красного дьявола Ассоциации остальных». Белая Королева Эмма нахмурилась и не стала комментировать. За окном медленно собирались мрачные темные тучи. Вот-вот пойдет сильный дождь. Вашингтон, округ Колумбия, офис штаб-квартиры Шиилд. Люк повернулся и повернулся спиной к двери. Через окна от пола до потолка, похожие на стеклянную навесную стену, он смотрел на яркий ночной вид на реку Потомак. Мысли приливают и текут, как волны, и превращаются в планы или идеи. Когда стемнело, Люк, опершись на сиденье, казалось, что-то почувствовал и нахмурился. Твердое пространство было разрезано, и искры магии без конца прыгали. Аромат ладана из Катманду, звук колокольчиков, доносящийся над ними. «Я ждал тебя, мастер Гуи». Люк, который держал в правой руке стакан виски, моргнул и сказал с улыбкой: «Я бы пришел раньше, например, в Бруклине, или на Сицилии, в Риме или даже в Париже. Я не ожидал, что наша первая встреча состоится в Вашингтоне, округ Колумбия». Свернутая и измененная пустота открывала круговой проход, и фигура в желтой мантии легко, сняв капюшон, закрывавший лицо, появилась яркая лысина. «Вы догадались, я приду?» — с интересом спросил незваный гость. «Я просто всегда готов, жду того дня, когда верховный маг найдет дверь». Люк повернул свое кресло, поставил бокал в руку и посмотрел прямо на противника. «Этот день будет всегда, не так ли? Что вы думаете о таких, как я, безбилетных пассажирах или посетителях из других миров?» Молодой военный майор не хотел это скрывать, он был прямолинеен. «Задайте вопрос». Поскольку верховный маг взял на себя инициативу, чтобы подойти к двери, он должен иметь некоторое представление о своей личности. Притворяясь невежественным и продолжая вести себя глупо, противник только взглянет на него свысока. В студии Марвел с большинством лысых бороться сложнее. Например, профессор-мутант, который еще ребенок, или всевышний мастер, который появился перед ним. Их существование заставляет людей подозревать, что лысые головы, скорее всего, являются признаком сильных, или есть определенный бонус к индивидуальной силе. Кстати, у Таноса нет волос, еще есть Ник Фьюри, забудь, у директора Ладана нет других способностей, кроме хищения государственных средств. Внезапно у Люка появились глаза, как будто он открыл какой-то удивительный секрет. Есть много видов. Верховный маг, похоже, тоже вошел в этот режим разговора, слегка приподняв правую руку, и сиденье автоматически сдвинется. Она села в кресло и поговорила с Люком лицом к лицу. «Три святилища часто захватывают чужие души в других измерениях или в других мирах. Обычные меры, принимаемые против них, их репатриация», — терпеливо сказал верховный маг. «Иногда бывают исключения. Например, когда измерения перекрываются и пространство неспокойно, Многие невинные люди, к сожалению, убиты, а их души проходят через разрыв между пространством измерения и Вселенной. После того, как они решат, что опасности нет, святилище станет убежищем. Вот, Люк поправил сидячую позу, словно желая устроиться поудобнее. Верховный мастер, защитник Земли, и то, что она и три святилища поддерживает, это не мир во всем мире, а равновесие и стабильность многомерного пространства. Фактически, магов обычно не интересуют ожесточенные споры в человеческом мире. Даже Третий Рейх одержал победу, колонизировал мир и продвигал крайнюю расовую теорию. Большая часть трех святилищ Камы-Такшни не вмешается, чтобы изменить историческую траекторию, которая должна была произойти. Враг, достойный их бдительности, это многочисленные демоны в аду, дьявол измерений, который его ждет. Тогда что я за тип, объект, подлежащий депортации, или невиновный человек, находящийся под защитным арестом? Спокойно спросил Люк. Глава 91. Глава 91. Установка времени. Три вопроса. Ты очень странный. Глаза верховного мага слегка заблестели, и на его белом лице, на котором было трудно различить пол, редко появлялся след сомнения. В этом мире не так много вещей, которые могут озадачить Гуи. Она обладает бесконечным самоцветом, способным предвидеть будущее изменения и видеть сквозь туман судьбы. Генерал Квилл, ваша душа принадлежит человеку, а не существам других измерений. Это факт, который был подтвержден после неоднократных проверок. Нет запаха серы и багрового света. Люк увидел верховного мага, он подсознательно дернул носом, немного потеряв дар речи. Душа пахнет, вы чувствуете его запах, он, не магический обыватель, сказал, что не очень хорошо это понимает. Позже я какое-то время внимательно наблюдал и почувствовал, что ты не похож на представителя Сисоса. До взятия Рима у тебя не было таланта к магии, не говоря уже об изучении черной магии, но теперь все по-другому. Эффективность извлечения поразительна. Верховный маг прищурилась. Она не совсем поняла, почему Люк внезапно превратился из мирянина в очень талантливого мирянина. Если другая сторона подпишет контракт с троицким императором Вышаном, он обязательно сможет легко перейти порог мага. Что касается Дамама, он давно не отсутствовал. Мефисто, после того, как я в прошлый раз уничтожил одно из его человеческих воплощений в Греции, по оценкам, этому хитрому демону придется какое-то время восстанавливаться. Слушание Всевышнего маг, как и несколько сокровищ, говорил о пространственном дьяволе в мире Марвела и о главных воротах всех сторон. Рот Люка не мог не подергиваться, он мог только сказать, что он Гуи. Говоря и смеясь с этими большими парнями каждый день, поднимаясь к пространственному дьяволу, спускающемуся к адскому демону, ты должен выглядеть как-то. Звание сильнейшего мага на земле заслужено. Говоря так, святилище не поняло моего происхождения. Люк поднял брови, выражение его лица было спокойным. Если бы верховный маг знал наемника, способного сломать четвертую стену, она, вероятно, знала бы, откуда она взялась, при условии, что, возможно, нерожденный Дэдпул не был ослаблен. Да, с сожалением вздохнул верховный маг. Это была проблема, с которой она никогда раньше не сталкивалась. Душа Люка явно не принадлежала этой вселенной, но она не могла найти конкретное происхождение. Все эти странности не имеют смысла. Даже маги святилища вряд ли могут дать разумное объяснение. После периода исследования я предварительно думаю, что вы человек, а не существо других измерений. Это очень неприятно, потому что вы не принадлежите ни к этой вселенной, но также не принадлежите к многомерному миру. Итак, согласно правилам, святилище не могу избавиться от вас по своему желанию. Каждую человеческую душу следует уважать и защищать. Так же, как маг, охраняющий планету, это наша миссия, и ее нельзя нарушать. После некоторого обсуждения святилище предпочитает соблюдать тишину. Я часто вы также будете наблюдать за своими передвижениями из Камы-Такшни. Генерал Квилл, если вы не покажете ничего необычного, возможно, вы не увидите меня в своей жизни, до того момента, как вы возьмете в руки бесконечный драгоценный камень. Люк, думая о том, чтобы оказаться в плоскости красного черепа, я смутно почувствовал, что за мной наблюдают. Это должен быть сам Верховный Мастер, Куб Вселенной, то есть в тот момент, когда космический драгоценный камень удерживается вами, временная шкала разделяется на бесчисленные притоки, судьба становится неясной, будущее с множеством возможностей постоянно меняется, и оно впадает в крайне нестабильное состояние хаоса. Верховный маг посмотрел на Люка, сидящего напротив, со смешанными эмоциями в глазах. Похоже, она не ожидала таких последствий. Души из других измерений или существа из другого мира не редкость в трех святилищах. Некоторые из них безвредны, некоторые опасны. У святилища есть собственный набор правил утилизации. Либо содержать, либо уничтожать. Но люк особенный, он не какой-нибудь. Это привело к тому, что святилище не смогло справиться с этим вовремя, что привело к худшим изменениям позже. «Что мне теперь делать?» — с любопытством спросил Люк. Поняв, что Верховный Маг не выпустил явной враждебности, он стал намного более расслабленным. В уме еще есть бдительность, но слова должны быть более случайными. Хотя это звучит так, как будто у святилища есть головная боль для собственного существования, Верховный Маг, похоже, не имеет никакого представления о том, как ее решить. «Я не знаю», — покачала головой Верховный Маг. «Она не была всеведущей и всемогущей, а иногда избитой с толку. Вот почему я пришел сюда», — подумал Люк, наконец переходя к сути. Честно говоря, он очень хотел достичь консенсуса с Верховным Мастером. Таким образом, собственное существование может стать разумным и законным без ограничения и надзора трех святилищ. Это правда, что Супермен очень силен, но если вам действительно придется столкнуться с боссом уровня отца, который может ударить Мефисто и пнуть демона измерения, вы не сможете получить никаких преимуществ. Если только Люк не сможет сразу же нарисовать верховный маленький Супермен, серебряный Супермен, такой шаблон. Когда ты оказываешь непредсказуемое и огромное влияние на будущее, я пытался оглянуться назад во времени, пытаясь изменить это. Веки Люка дернулись. Хотя Верховный Маг говорил очень эвфемистически, он все же заметил разницу между словами. Это означает холодность. Изменить это, означает ли это использовать драгоценный камень времени, чтобы вернуться в прошлое и решить себя? Нет, нет, вы неправильно поняли, что я имел в виду. Верховный Маг, казалось, угадал мысли Люка, покачал головой и улыбнулся. Прошлое неизменно. Когда это случается, оно становится установленным фактом. Если я вернусь в прошлое и убью вас в колыбели, это не повлияет на... До сих пор вы откроете только новую ветку, мир без вас. Люк нахмурился, он, казалось, вспомнил, что установка времени в студии Marvel несколько отличается от других фильмов. Невозможно вернуться в прошлое, чтобы изменить обстановку будущего. Тогда как ты это сделал? Люк внезапно почувствовал, что Верховный Маг на самом деле был интересным собеседником. Он никогда не отказывался отвечать ни на какие вопросы и не был расплывчатым с магическим языком. Большинство пророков всегда скрывают правильный ответ словами, которые сбивают людей с толку. «Я могу наблюдать будущее. Твоя внешность привнесла более 6300 различных возможностей на временную шкалу, и их число постоянно увеличивается. Глаза Верховного Мага странные, она видит будущее влияние другой стороны неоднозначно. Я хотел выбрать лучшее и исправить его как единственный финал, но я обнаружил, что это невозможно. В бесчисленном количестве данников нет однозначных ответов. Иногда ты становишься героем мира, а иногда становишься всем. Общественный враг, ты всегда можешь сделать весь мир неспокойным. Но есть одна общая черта. Никто не сможет остановить тебя в будущем, Люк. Сила, которая у тебя есть, не видно, пространство для роста еще более пугает. Я не могу дойти до конца времен и своими глазами увидеть, где ты наконец пришел. Люк поджал губы. Все это похоже на игру Sims с бесчисленным множеством вариантов. Каждое решение ведет к разному направлению истории. Вот почему я подошел к двери. Это обычный запрос. Глаза Верховного Мага слегка сузились, и он серьезно сказал. Поскольку проблема не может быть решена другими способами, вернитесь к исходной точке и поговорите лицом к лицу. Скажи мне, Люк, какова твоя цель? Люк, который внимательно слушал в течение долгого времени, понял мысли Верховного Мага. Она не могла использовать драгоценный камень времени, чтобы исцелить свое влияние, поэтому она могла только поговорить лицом к лицу, чтобы определить его намерение и подвергнет ли его существование опасности Землю. Как и перед получением ПМЖ, иммиграционное бюро также поднимет различные вопросы. Честно говоря, я чувствую, что это больше похоже на экзамен. Люк улыбнулся и ответил. Выживание – моя цель номер один. Тогда позволь себе жить легче и чувствовать себя в большей безопасности, не подвергаясь влиянию других. Случайное вмешательство. Верховный Маг молчал, как будто использовал магию, чтобы подтвердить подлинность этих слов. Через некоторое время она задала следующий вопрос. «Тогда что вы думаете о людях? Сложное существо. В них отразятся высшая мораль и самые презренные средства». Люк взял чашу и поставил ее. Виски на столе выпил залпом, и холодная жидкость освежила его. «Я не сумасшедший против человечества. Мне доставляет удовольствие лишать других права на жизнь. Мне нравится пить колу. Я часто пробую виски и иногда хожу в китайский квартал, чтобы поесть китайской еды. Независимо от того, насколько я силен, один удар может разрушить планету, но мне всегда нужно удовлетворять свои желания, статус власти, материальные удовольствия. Это не те вещи, которые можно получить убийством и рабством». Последний вопрос. Верховный маг кивнул, похоже, соглашаясь с Люком. «Когда вы столкнетесь с кризисом, что бы вы выбрали? Защитить планету у себя под ногами или отказаться от нее?» Глава 92. Глава 92. Цена магии. Просьба Гуи. Люк на мгновение помолчал. Если он сравнивает студию Марвел с игрой, он теперь делает определение фракций. Как я сказал ранее, единственная цель трех святилищ Верховного Учителя – защитить Землю. Если быть более точным, это должно быть противостоять инопланетным созданиям за пределами основной Вселенной. Например, зерги аннигиляции в негативном пространстве. Они когда-то уничтожили Новый Легион. Это тоже странная группа с более чем 5 людьми и прямым снижением боевой мощи на 90%. Затем есть Дамам в темном измерении, бедняга, который пережил временную петлю доктора Стрэнджа и ведет бесконечные переговоры. И эти древние боги, такие как бог черной магии Сисос, бог змей Сет и так далее, они существовали 4 миллиарда лет назад, и все они были местными богами Земли, рожденными в древние и ранние дни, и они принадлежат к фоновой доске с небольшими проявлениями. Его сила иногда сопоставима с 5 богами Вселенной. Из-за системы защиты, установленной 3 святилищами, этим древним магнатам трудно вмешиваться в основную Вселенную. Поэтому они либо покидают Землю, либо уходят в другие измерения. Причина, по которой высший мастер может сражаться с пространственным демоном, в основном потому, что фон достаточно сложен. 3 святилища, множество магов Камытадж, подписали контракт на поклонение Троице Императора Вейшена, которая состоит из Ашуту, Агамода и Хоккса. Они отвечают за белую магию. Среди них Ашуту, древний бог, он принадлежит к тому же поколению, что и Гая, мать Земли. Агамода, первый высший маг, которого она обучила. Поэтому для Люка Земля, просто одно из самых опасных мест во Вселенной. Снаружи Асгард, один, царь богов, вершина силы отца. Внутри 3 святилища, один древний маг, поддерживаемый древними богами. Не говоря уже о Таносе, даже если появится непобедимая глотающая звезда, предполагается, что он снова упадет. Почему не может быть третьего выбора? Столкнувшись с последним вопросом Верховного Мага, мысли Люка быстро изменились и быстро организовали его речь. Гуи должен обладать методом определения подлинности слов, поэтому лживая ложь, идущая вразрез с сердцем, бесполезна. Но отвечает правдиво. Люк подозревает, что, послушав Верховного Мастера, он напрямую проиграет набор бесконечных временных петель и позволит себе войти в призрак положения дел. Поэтому он должен не только дать разумный ответ, но и доказать, что его существование не представляет угрозы для Земли. «Третий вид?» – мягко спросил Гуи, немного удивившись. «В большинстве случаев она очень спокойный маг. Это не похоже на гангстеров в святилище, которые несут цепь, молот и тяжелый топор, накладывают на себя различные защитные заклинания, а затем кричат на мускулистых паршивцев, которые разбили голову дьявола. Гуи принадлежит к умеренной группе и может только объяснять вам причину. Грубый метод физикализации – это план коммуникаций, используемый для борьбы с стойкими. Судя по хорошему отношению, проявленному Люком, кажется, что он может нормально общаться. Поэтому Верховный Учитель готов проявить больше терпения и выслушать объяснения другой стороны. Например, объединиться, объединить силы, закончить войну до того, как она начнется, и убить катастрофу в зародыше. Глаза Люка вспыхнули, пытаясь сделать искренний взгляд, и сказал: «Враг 3 святилищ, адский дьявол, является ли размерный демон? Но людей за кулисами, которые интересуются Землей, намного больше, чем они. Вместо того, чтобы ждать, когда случится кризис, почему бы не взять на себя инициативу по развитию и укреплению своей собственной силы, пока у вас не появится уверенность в том, чтобы противостоять любым штормам?» Верховный маг покачал головой. Как обладательница драгоценного камня времени и предсказательница будущего, она больше склонна к консерватизму. Слишком большое вмешательство в временную шкалу приведет только к худшим результатам. Угроза среди звезд. Это, естественно, Асгард, и один выступил вперед, чтобы разобраться с ней. Задача Такшкамы и Санктуария – защитить их оборону, ответил Гуи с улыбкой. Она несколько раз имела дело с царем богов, и даже если сила другой стороны помещена в мультивселенную, ее можно назвать сильной. Поскольку Асгард является твердым барьером для девяти царств, тех инопланетных империй, которые осмеливаются спровоцировать, повелитель вселенной должен серьезно подумать о последствиях. Много лет назад один и его дочь Хила, а также высокая репутация армии Валькирий, можно сказать, звучали в девяти царствах. Но сумерки богов всегда приходят, не так ли? Многозначительно напомнил Люк. Земля не может вечно полагаться на Одина и Верховного Владыки, поскольку они, как электростанции старого стиля, рано или поздно уйдут. В то время наследовавший трон Тор, Стрэндж Доктор Стрэндж, который часто страдает слабостью почек, может быть не в состоянии справиться со скрытым кризисом среди звезд. Генерал Квилл, вы действительно много знаете. Глаза Верховного Мага сжались, как острый меч. Теперь она все больше и больше интересуется происхождением Люка, древними пророчествами о сумерках богов, о которых даже многие люди в Асгарде не знают. «Итак, что ты хочешь сделать?» — с интересом спросил Верховный Маг. «Ты можешь передумать», — сказал Люк, как неустанно пытающийся продать себя определенным тоном. «Во-первых, сила трех святилищ очень ограничена. Это должно быть правильно. Высший мастер зажег. Голова, групп волшебников меньше, чем у мутантов. Нельзя сказать, насколько суровы условия для того, чтобы стать магом. Но в современном обществе не так много простых людей, которые действительно готовы остаться в Каматадж надолго и практиковать с большой концентрацией. Как правило, это достижение цели, например, излечение неизлечимой болезни и возвращение в мир после выхода из внутренней тени. В этом отношении Верховный Учитель не останавливает этого. Мы можем расширить число волшебников, например, создать специальное учебное заведение, чтобы придать жизнеспособность трем святилищам, выдвинул свою идею Люк. Это значительно снизит давление на Каматадж, и у него будет достаточно рабочей силы, чтобы справиться с адскими демонами. Верховный маг на мгновение замолчал, размышляя о возможностях. Генерал-майор Кавилл, за использование магии приходится платить, и если табуированные знания будут распространены, это может нанести большой вред. Через некоторое время Гуи покачал головой. Магия вселенной Марвел требует от пользователей оплаты. Конкретный процесс можно рассматривать как ссуду, и каждый раз, когда используется заклинание высокого уровня, он эквивалентен дополнительному счету. Белая магия допускает рассрочку, и цена не так уж и страшна, поэтому ее принимают многие маги Каматаджа. А черная магия, ростовщик с 9 входами и 13 выходами, это круто, когда используется, но жалко, когда возвращается. Ценой магии тоже можно избежать, верно? Нет необходимости придерживаться предыдущего набора правил. Люк последовал искушению, чтобы убедить Верховного Мага. В студии Марвел Думу, бог двойного ремонта, попытался использовать машину, чтобы покрыть расходы на кастинг. Сам Гуи часто сжимал шерсть Дамама и тайно переносил счета, которые нужно было оплачивать, в темное измерение. Я подумаю об этом. Это конец викторины. Верховный маг ни прямо не отказался, не кивнул в знак согласия. Столкнувшись с трудностями, требующими решения, она предпочитает некоторое время терпеливо подождать. Генерал, я не знаю, хорошие это новости или плохие новости о вашем прибытии. Однако я представляю только себя и приветствую вас. Верховный маг Шишеран встал и очень современно пожал руку. Спасибо, я надеюсь, что однажды смогу ступить на Такшкаму. Люк тоже встал и встал. Гуи на самом деле лучше всех говорит среди высших мастеров всех поколений. Если он заменен оригинальным Агамада, заберите его прямо сейчас. Между прочим, мастер Гуи, у меня есть вопрос, с любопытством спросил Люк. Как вы узнаете, солгал ли я? Это особое заклинание, из-за того же вопроса вы ответили. 421 раз. Верховный маг, казалось, улыбался, но не улыбался, и глаза Агамоды, свисающие с его груди, источали зеленый свет. Есть ли временная петля, когда я о ней не знаю? Люк тупо рассмеялся, это действительно был стиль высшего мастера. Между прочим, генерал Кавилл, У меня просто есть о чем спросить у вас. Перед уходом верховный маг показал загадочную улыбку и легкомысленно сказал: иностранцы поселяются навсегда, и им всегда приходится платить немного, чтобы сделать это для этого мира. Некоторые хорошие вещи. Вы сказали, верно? Глава 93. Кофе ручного помола, сверхурочная работа всю ночь. 20 минут спустя в офисе штаб-квартиры Шиилд воцарилась тишина. Люк встряхнул пустой стакан, подошел к винному шкафу и налил себе стакан виски. Все это были товары высокого класса от Говарда. Каждый раз, когда он приходил в свой особняк, генерал-майор должен был передать бутылку или две хорошего вина. Дворецкий Джарвис также очень подробно называл цену и год, чтобы облегчить выбор. Настолько, что Ховард начал жаловаться, а у Люка закончился инвентарь. Верховный маг Каматаджа тихо пошел, замахал рукавами, оставив лишь несколько спойлеров. Канг-завоеватель. Одна за другой неприятности. Люк вскинул голову и выпил тонны и тонны. Используйте холодную жидкость и горячий алкоголь, чтобы разобраться в беспорядочных мыслях. Канг-завоеватель. Имя, незнакомое многим людям. Как и кабель хорошего друга Дэдпула, этот продукт – человек будущего. Это относительно непопулярный суперзлодей, никогда не появлявшийся в фильме. Канг-завоеватель не обладал сверхспособностями, а его ум был средним, поэтому он не выделялся среди всех кокетливых злодеев. Причина, по которой верховный маг может конкретно упомянуть это, заключается в том, что он может путешествовать во времени и принадлежит к эксперту в этой области. В комиксах Канг-завоеватель часто использует машины времени, облачаясь в высокотехнологичную броню и оружие будущего, чтобы повсюду притворяться историческими знаменитостями и завоевывать мир. Например, египетский фараон Дарий Персидской империи. Также в гостях снялся в роли супергероя, такие, как Стейл Кит. В общем, Канг-завоеватель – неудобный человек, который ничего не делает. Утверждая, что он король королей, он стремится путешествовать во времени, чтобы править одной ветвью мира за другой. Сделайте верховного мастера головной болью. Все больше и больше временных шпоров будут вызывать огромные непредсказуемые катастрофы. И Канг, завоеватель, всегда плохо играл в одном мире, а потом находит следующее и наслаждается этой скучной игрой. Даже нежный характер Гуи так раздражал, что он подумал о том, чтобы использовать драгоценный камень времени, чтобы убить его. Можно видеть, сколько проблем этот эксперт по путешествиям во времени причинил верховному мастеру. Итак, Кангу-завоевателю понравилась временная шкала, в которой я был. Люк потряс своим стаканом, что было одной из затрат на получение постоянного места жительства. Он должен изгнать Канга-завоевателя или полностью уничтожить его. Конечно, второй вариант выполнить в принципе невозможно, поскольку следы этого груза находятся на всей временной шкале, один убит, а другой более живуч, чем таракан. В противном случае Гуи сделал бы это сам. Это несложно. Люк достиг соглашения с верховным магом и решил, что Канг-завоеватель, три святилища и Каматадж не беспокоит себя. Все не обижают реку и живут в мире друг с другом. Продажа пока остается выгодной. Хотя имя победителя звучит немного блефом, сила человека довольно средняя. Большую часть времени он полагался на технологии будущего, чтобы неистовствовать и доминировать. И когда он встречал действительно сильных, он мог только убежать в отчаянии. Например, Апокалипсис, первый мутант в истории, однажды стал причиной страданий Канга-завоевателя. Притворяясь Дарием, даже 300 спартанцев могут вызвать у него головную боль. Все спартанцы на этой временной шкале, измельченные тигры и леопарды, настоящие мужчины, которые могут нести власть. В награду верховный маг дал мне грабителя. Люк узнал об Атлантиде и морском короле на море от Гуи.